Завтра и иезуит Шулейкин побежит к нему на урок, потом скажет: «Вы плохо подготовились». Самое смешное — это то, что мне не хочется думать о Вере Багреевой. Мне хочется упасть лицом в свежее сено. Хитрец Виташа. И снова появляется похожий на имщика председатель Обножкин. Он стоит и сопит. Он смотрит на Маракушева. Маракушев сидит на мешке. «Рано отдыхаешь, Николай Терентьевич», — говорит Обножкин. «Гы-гы», — смущенно посмеивается Маракушев и встает. «Давай, давай», — кричат бабы. Я кричу из-за веялки Обножкину прямо в медную его рожу. «Какого черта вы еще замечания ему делаете? Вы ему спасибо скажите». «За что же спасибо?» — сопит Обножкин. «До утра успеть надо». «Да он же не обязан овес ваш носить. Он учитель, он ведь не обязан, черт вас возьми». «Да вы крутите», — говорят бабы. «А вы если устали», — говорит Обножкин. «Я не устал», — кричу я. «Я на фронте и не такое пробовал». «Мало ли что на фронте», — говорит Обножкин. «Каждому делу привычка нужна». А веялка тарахтит. Уже какая-то баба крутит ручку, и Маракушев засыпает зерно. Я поднимаю над головой совсем чужие руки. Мы идем по спящей Васильевке. Говорить не хочется. Еще темно, но в окнах желтый свет колышется, и хлопают калитки. Я не виноват, что не выдержал. Привычки нет. Никто и не подтрунивает надо мной. Спокойно. Когда я притащился к сеновалу, Виташа стоял под самым потолком. «О», — сказал он, — «ну-ка, покидай, я покурю пока». Я взобрался на гору пахучего сена и чужими деревянными руками схватил вилы и от кого-то внизу принял первый вилок и хотел было его поднять, но не выдержал и сел, широко расставив ноги. Виташа не видел. Он сидел внизу, покуривая. Потом он крикнул мне: «Ладно, хватит, слезай, покурим. Тут уж все, последний. Я его потом сам кину». Я устроился прямо на сене. Оно не показалось мне прохладным, но тело словно пролилось на него. «Я здесь посижу», — крикнул я сверху. И тут же словно провалился. И только издалека слышал неторопливый разговор. «Все руки сбил», — сказал Виташа. «Такую гору первый раз один навалил». «А он устал», — сказал Шулейкин. «Без привычки трудно». «Еще бы не трудно», — сказал Виташа. «Даже веялку крутить трудно без привычки». «Я ему уроки переставлю, пусть подольше поспит», — сказал Шулейкин. «И все это обо мне».